Раздел третий. Багаж моих воспоминаний. Поезд качнулся, мягко тронулся и, покидая пустую платформу станции, двинулся по темным подземным путям из Нью-Йорка в Ист-Хэмптон. Артур просил меня приехать утром, но, честно сказать, мне совсем не улыбалась идея поездки в забитом субботней толпой в вагоне, и к тому же послеполуденная цена билета была льготной. Одним словом, сэкономив $2.50, я положил сумку с вещами на полку и, уютно разместившись на двух сиденьях в середине вагона, усадил самого себя у окна, а соседнее место надежно забронировал от непрошенных попутчиков, бросив на него внушительную стопку дорожного чтива «Пост», «Таймс», «Ньюздей». Все газеты были подобраны мной за минуту перед посадкой из переполненного мусорного ящика на перроне вокзала. Вот еще одна причина для путешествия во второй половине дня. Я редко читаю газеты, но хозяйка галереи сказала, что известный критик обещал написать о моей выставке в одной из субботних газет. Я взял «Нью-Йорк Таймс» и уже приготовился было искать статью о себе, когда дверь, соединяющая вагоны, с лязгом отворилась, и в прямоугольном проеме появилась высокая темноволосая девушка. У нее было гибкое, тонкое, почти мальчишеское тело. Слегка покачивая бедрами, девушка приближалась ко мне, мягко ступая по проходу длинными ногами, обутыми в белые, довольно потрепанные тапочки, черные джинсы, темно-зеленая майка с номером 6, серый вязаный свитер, небрежно накинутый на плечи, и красная крокодиловой кожей сумка в руке мгновенно запечатлелись в моем сознании полароидным снимком. Незаметным движением руки я попытался освободить соседнее, загруженное бумажной макулатурой место, но, увы, опоздал. Девушка, бросив рассеянный взгляд на стопку моих газет, прошла мимо и устроилась через несколько пролетов позади меня, мгновенно потеряв всякий интерес к критическому разбору живописного искусства. Я уставился в окно. Увидеть там что-либо достойное внимания не было никакой возможности. Поезд все еще находился в тоннеле, но зато темнота за окном превратила стекло в некое подобие зеркала, что позволило мне боковым зрением увидеть весьма интересную картину. Возраст незнакомки определить было трудно. Я отметил спокойную уверенность 30-летней женщины, выглядевшей не больше, чем на 20, оценил элегантную холеность светской дамы, сочетавшуюся с небрежными повадками мальчика-подростка, отдал должное утонченной красоте лица и стильной короткой стрижке с торчащими во все стороны непослушными прядями, обратил внимание на высокие острые скулы и мягкий пухлый рот. В ее облике одновременно присутствовало несколько разных лиц, по прихоти природы, слившихся в единое, противоречивое, но органичное целое. Когда она повернула голову и тоже глянула в окно, наши взгляды, отраженные в стеклах и зеркалах, мгновенно пересеклись и встретились в зазеркалье, в неведомом темном пространстве. Но уже в следующую секунду поезд вылетел из тоннеля, и яркий солнечный свет, будто губкой, стер с поверхности стекла мистическую точку, соединившую наши глаза. Теперь поезд несся между кирпичных кварталов, построенных государством для бедных. Многие здания, находившиеся в непосредственной близости от железнодорожного полотна, имели в своем облике черты добротной старинной архитектуры, но были давно покинуты жителями и своими пустыми оконными проемами напоминали глазницы слепцов. Уличные художники, мастера, граффити, стараясь увековечить свое искусство, начертали свои имена яркими аршинными буквами на стенах, арках и заборах. Сколько энергии, сил и краски потратили эти кудесники, чтобы хоть на секунду привлечь внимание проносящихся мимо пассажиров поездов. Суета, сует, и томление творческого духа не знают ни времени, ни стран, ни границ. Невольно образ Колизея, место, где я работал, очищая стены от граффити, возник в моей памяти. Ударил звоном римских колоколов в груди, отозвался далеким эхом в глубине подсознания и пропал. Прогромыхав по ржавому мосту тяжеловесной конструкции, поезд пересек мутную серую реку и помчался по еще более угрюмому, напоминающему военные развалины району. Затем пошли длинные высокие заборы, обрамленные кружевами колючей проволоки, ограждавшими фабричное здание с черными дымящимися трубами в стиле крематориев. За ними появились плоские безликие постройки складов, точные копии концентрационных лагерей. Ничего особенного. Типичный индустриальный пейзаж пригородов мегаполиса. Но, должен признаться, когда эти печальные памятники прогресса остались позади, и за окном появились поля и леса, я невольно вздохнул полной грудью, и тихая сладкая радость наполнила мое сердце. Что может сравниться с безмятежной красотой листвы деревьев, колышущихся на ветру стеблей травы и полевых цветов, этой прекрасной одеждой земли? Только красота женщины, сбросившей с себя одежду, невольно улыбнулся я. И в то время, как я наблюдала за бархатной зеленью холмов, вздымающихся в мерном, словно дыхание, ритме вверх и вниз по линии груди горизонта, мои мысли снова и снова возвращались к незнакомке, сидящей в такой непреодолимой близости позади меня. Мысли о том, какого рода предлог отыскать, чтобы пересесть к девушке, проносились в моей голове с еще большей скоростью, чем придорожный ландшафт. Никакого более или менее естественного оправдания такому странному, почти дерзкому поступку подсесть к незнакомой девушке мне никак не удавалось изобрести. Как обычно, не придумав ничего гениального, я решил ждать подходящего момента, положившись на судьбу. На следующей остановке мне необходимо было сделать пересадку. Как объяснил кондуктор, просто выйти из вагона, перейти на другую сторону платформы и сесть в поезд, идущий в Истхэмптон. Я загадал, если девушка тоже будет делать пересадку, я подойду к ней на платформе и заговорю. Если же она продолжит свой путь, значит, такова воля провидения, и мне нечего жалеть о том, чему не суждено было случиться. Странное дело, но мое решение покориться воле провидения не только меня успокоило, но даже как бы взбодрило. В одну минуту я превратился из участника представления в зрителя. Не было больше ответственности за совершаемые поступки, ее сменила озорная игривость и любопытство наблюдателя. Интересно, что будет дальше, что произойдет? Состояние человека, смотрящего на самого себя и на развивающиеся события, как бы со стороны, придало моим чувствам веселую легкость и беззаботность. Выигрыш или проигрыш уже не имели значения. Важна стала только сама игра. Поезд замедлил ход, я поднялся с места, взял с полки сумку и, двигаясь к выходу, снова столкнулся взглядом с бутылочного цвета глазами незнакомки. Если она и обратила на меня внимание, то совершенно этого не показала, зато магия ее бесстрастного взора всколыхнула мою и без того обеспокоенную душу до крайней степени. Девушка, казалось, смотрела не на меня, а сквозь меня, в какие-то дальние неведомые миры, недоступные ни для кого другого, только для нее самой. Чувствуя свою незначительность, я невольно отвел глаза и пошел по проходу в тамбур, где остановился у дверей и, прижавшись лбом к надписи, к стеклу «Не прислоняться», постарался охладить свои разбушевавшиеся страсти. Перестав быть посторонним наблюдателем, я снова превратился в участника разыгрывающихся событий. Остановка. Раздвинувшиеся двери вагона выплеснули на перрон торопливую волну пассажиров. Оказавшись на гребне толпы волны и влекомой силой человеческих тел на другую сторону платформы, я с трудом ухитрился задержаться у рекламного щита, чтобы бросить взгляд на незнакомку в окне вагона, но поезд уже ушел. Значит, не судьба. Разочарованно подумал я, когда, к моему удивлению, девушка неожиданно появилась из-за моей спины и двинулась своей упругой походкой, пересекая платформу к открытым дверям нужного мне поезда. Несколько опешив от неожиданности, я последовал за ней с твердым намерением сесть рядом и заговорить. Но вагон к этому времени был уже почти полон, и когда незнакомка заняла крайнее место у окна, мне не оставалось ничего другого, как устроиться на единственном относительно близком к ней сиденье. Я оказался на другой стороне прохода, зажатый между двух толстых негритянок. Девушка находилась всего в двух шагах от меня, но я, намертво стиснутый надутыми, будто шины грузовиков, жировыми складками, одурманенный с одного фланга запахом пота, а с другого ядовитым ароматом дешевых духов, не имел ни малейшей возможности не только пикнуть, но даже двинуть пальцем, чтобы привлечь ее внимание. Чувствуя себя египетской мумией, я, скосив глаза, рассматривал профиль незнакомки, острый и недоступный, как силуэт далекой скалы, которой ни подойти, ни подъехать не представлялось ни малейшей возможности. Есть такие горы, которые покорены альпинистами только с одной стороны, но с другой стороны на них никто не осмеливается подняться. Вот такого рода и был этот неприступный силуэт, четко вырезанный светом в проеме окна. Неподвижность лица на беспрерывно меняющемся фоне, такой калейдоскоп придавал девушке загадочность неразрешимой аксиомы.